Глава 24. Опушка рощи единорогов. Кто-то теряет, а кто-то находит. Поговорить бы, Эс. Гном Вася встал и нетвердой походкой подошел ко мне. Лицо его раскраснелось. Борода стояла торчком, глаза были шальные. «Да я уже понял, Вась, ты чего так набрался?» — улыбнулся я. «Да я почти трезв, Холиян. Перед разговором хочу одну вещь сделать, чтобы все по-честному было. Инвентарь проверь». Вы получили от игрока гном Вася жемчужину последнего шанса, пояс мести и 1 000 000 золотых. «Теперь я тебе ничего не должен». «Что это значит, Вась? Не получилось с данжем?» – недоумевал я. «Ни с чем не получилось, Тёма. Прости, если сможешь. Но миф – это всего лишь игра. Что такое потерять игрового персонажа в сравнении с реальной жизнью? Прости еще раз. И у деда от меня прощения попроси. Я бы ни за какие игровые миллионы никогда не купил себе сердце и легкие. А они мне их дали. Прошу только, не сопротивляйся. Быстрее все закончится. А квестов ты себе еще наберешь. Какие твои годы?» «Ну ты сука!» Спешно активирую круг маны и щит воды. «Глена, мод, засада!» Понимая, что отчаянно опаздываю, я рванулся в сторону. На холмах показалось множество игроков. 2-3, не меньше. Неистовство Лаос позволило мне осмотреть их детально и быстро. Хотя я и так знал их принадлежность. Уравнители. Эх, как же нехорошо. Мы же только из такого боя вышли. И в Васе еще с Цуко. Он же меня сдал. Мотивы понятны. Обидно, как же его мажоры вычислили. И ведь знали, чем купить инвалида. Его обнуляй, не обнуляй. В загашнике пары персов всегда найдется. Эх, Вася, Вася, не учел я. «Артём, у них портальная воронка!» Истерический крик Хельги подтвердил очевидное. Читерская штучка. Ну и кому, как не мажорному клану, владеть такой? Блокирует в пределах 100 шагов любые порталы и закрывает возможность ухода игроков на респаун к маякам. Возрождение происходит в радиусе 50 шагов вокруг артефакта. Да, а какой квест был? Остается бодаться до последнего. Договариваться, думаю, они не станут. Да и я не хочу. С тварями не договариваются, их уничтожают. Надо только Мадианна как-то вытаскивать, иначе вообще все напрасно. Суки, гниды. Обидно-то как. Я рванул к капитану, который под прикрытием лошади уже выпускал одну стрелу за другой. Дистанция еще позволяла. Мы начали медленно отступать назад по дороге, спина к спине, шаг за шагом. Мод контролировал фронт, я тыл. Как ни планировал противник схватку, бой начался спонтанно. Уравнители только-только стали подбираться, окружая нас. Интенсивность огня с их стороны, тем не менее, была довольно средняя. Просто беспокоящее дистанционное заклинание. Массы давят, живьем взять хотят. Ну, конечно, поизгаляться желает золотая молодежь. «Глена, бросай все, проскочи в брешь, кольцо еще не замкнулось. Догони пальца, пусть идут на помощь». «Хей!» Хельга, нервничая, дернула повод так, что лошадь присела на задние ноги и рванула с места в карьер. За ней устремилось не менее 5 игроков. «Пусть попробуют, фора приличная». Одной проблемой меньше. Нам не выстоять. А у ведьмы шанс есть. На орков надежды мало. Клан топовый. Половина игроков 250+. Кольцо вокруг сужалось. Капитан отбросил лук. Я обратил свой в посох. Кинжал сам прыгнул мне в руки. Стрелы не бесконечны, хоть это и виртуальность. «Ну что, высота, кто первый?» Вихрь водного бича крутил восьмерки вокруг кинжала. Мы стояли по колено в смолистом тумане. «Лос!» Дружный клич рванулся к кронам деревьев. Мир дрогнул, небо потемнело. Туман распался на 10-3-метровых смерчей, которые начали водить вокруг нас хоровод. Из толпы окруживших нас игроков вышли 5. Ви, некромант 282 уровня. Мордор, темный паладин 267 уровня. Тарквимада, инквизитор 302 уровня. Ундина, болотная ведьма 296 уровня. А впереди всех тяжело шагал, тряся животом, 3-метровый гоблин Силантий, палач 342 уровня, в кожаном фартуке с голым торсом и мясницким тесаком в лапе. «Ну что, Искул, некуда тебе деться, сердешному, а?» Сейчас мои ребята твою подстилку догонят и вернут. Мы вас вместе обнулять будем. Ты против кого попёр, вошь? Мы избранные, и здесь, и в реале. Да мы с тобой разберемся и пойдем твою деревню снова пялить. Так и знай, уравнители — это сила. И не тебе на нас ловушки ставить. Ты, наверное, решил, голодранец, что поимел несколько лимонов и бога за яйца поймал? Хрен тебе на всю морду, мститель народный, хе-хе-хе. Подписался он за неписей. Силанти смачно сплюнул под ноги. «Да твой камикадзе в первый же день прибежал сдавать тебя со свистом. А почему? Соображает, знает, за кем сила, да и жаден не в меру. Вот и прибежал студент недоучившийся. А мне не жалко, пусть теперь бегает голубой паладин. Я ему отсыпал на жизнь. Он мне твоего Васю на блюдечке с голубой каемочкой. Запомни, эльф Холиен. У каждого есть своя кнопка. Твой Вася со всеми своими принципами в реале тебя не сдал. Не очень-то и нужно. Скорее всего, ты интеллигентик вшивый, сердобольная душонка. Если бы ты просто поигрался с этой деревенькой. Но ты нас кинуть решил, сам нарвался. Я не гордый. Мне тебя и в мифе достать в удовольствие. Пусть все знают, уравнители врагов не вращают. А случай с тобой нам на репутацию сработает. Меньше других дураков под ногами путаться будет, ха-ха-ха-ха. Гулкий смех гоблина подхватили сокланы. А болотная ведьма подошла и прильнула к Силантию, едва доставая гоблину до подмышки. «Что молчишь, эльф? Или описался уже? Ха-ха-ха-ха!» «Да нет, думаю». «Думаешь? О чем?» «Разочарован я вашим кланом. Я тут планы мести строю, в ловушку их пытаюсь заманить, справедливо наказать за непотребство. А вы на деле оказались сборищем клоунов. Пафоса на троечку, злодеи картонные. Так себе противник. Это вдумайся». «Ради одного игрока почти весь клан собрали. Собрались тут инквизиторы-некроманты. Ребят, вы просто психи. Не будет у нас разговоров, герой-плохиши. Травить вас, как тараканов, надо, как паразитов игры санировать. Потому что такие, как я, Глена и Вася, живем игрой, живем и дышим в игре. Она наш дом, а вы в ней гадите, паскуды, гастролеры. Поэтому разговоров не будет». С этими словами я бросил контроль разума, максимально усиленный кругом манны настоявших лучников. Десяток игроков удалось взять под контроль сразу, и началась потеха. Большая часть клана завязла в поединках между собой. Поднялась суматоха, изумленные гневно закричали игроки с разных сторон. Незадействованная VIP-пятерка уравнителей отреагировала предельно жестко. В нашу с Мадианом защиту врезались сразу несколько высших заклинаний стихий. Я успел заметить молот небес, драконий огонь, молнию Тора и практически оглох с первых секунд. Защита держалась, но у меня и капитана из ушей и носа хлынула кровь. Пятерка уравнителей рассосредоточилась вокруг. Некроманск оставал тлен пустошей, и земля начала буквально проваливаться под ногами. Мод шипел, но опираясь на здоровую ногу, держал круг маны, позволяя мне сосредоточиться на ведении атаки. Ведьма с протяжным криком вытянула в нашу сторону руки, и тучи черного воронья прорвали щит воды в нескольких местах и начали рвать кожу доспехов, цепляясь когтями в лица и незащищенные запястья. Я зарычал, закрутил кинжалом над головой. Водный бич, разбившись на струи, образовал над нашими головами сферу из тончайших нитей, острых как бритва, которая превратилась в мясорубку для нападающих птиц. Инквизитор активировал одну за другой три стены огня, направил их в нашу сторону. От жара затрещали волосы, запахло паленым. Неожиданно пятерку уравнителей накрыло тоннами воды с ледяными глыбами, которая мощным водопадом устремилась с небес. Удар был неожиданным и страшным. Игроков сбило с ног, как кегли, и протащило на несколько десятков шагов. Показатели жизни у многих ушли в желтый сектор. «Держись, Тёма!» Раздался родной голос откуда-то сверху, и одновременно раздался звук, будто лопнула басовая струна. И выпал снег. Нет, выпал снег. Снежинки величиной с голову теленка стали валиться на голову уравнителей. Послышались крики и мат, тут же забаненный автоматической программой. «Ты как здесь, дед?» — крикнул я шедшему на второй вираж всаднику на грифоне. «Стреляли!» — пронеслось над головой. «Мы в двух лигах, не пробиться, здесь больше 50 уравнителей!» Отчаянно помаргивающая красным надпись в групповом чате подтвердила трудности у Хельги. «Уходите, не ввязывайтесь, наверное, это конец. Сердце и фиал не выпадут, но, скорее всего, меня могут обнулить. Свяжемся завтра утром, отбой!» И намеренно заблокировал чат, чтобы отсечь все возражения. В этот момент с правой стороны дороги и из-под холма раздался пронзительный свист, и огромная черная стрела, окруженная электрическими сполохами, метнулась в небо. Раздался душераздирающий клёкот грифона, который стал камнем валиться с неба, беспорядочно взмахивая золотыми крыльями. Архимаг изловчился и у самой земли спрыгнул с седла и медленно опустился в 50 шагах от нас с капитаном. Рука Арндан Холиена, не останавливаясь, плела паутину заклинаний. Водяной смерч окружил мага, раскидывая врагов. Летящие с огромной скоростью тонкие пластины льда рассекали неприятеля надвое, отрывали конечности. Девственная белизна иния под лучами заходящего солнца соперничала с рубиновыми каплями кровавого дождя. Сквозь эту круговерть к деду шагнул темный паладин, которого окружала сфера, напоминавшая грязный пузырь. Он активировал бабл. Позади Мордора в напряженных позах застыли Ви и Торквемада. На моих глазах меч темного паладина одним слитным движением отсек руки архимага по локоть. Дед упал на колени и страшно закричал, запрокинув голову. Кровь фонтанами брызнула из культей. В это время инквизитор и некромант резко выдохнули в его сторону. Тучи смрадной саранчи налетели на Арндан Холиена и в мгновение ока обглодали тело до костей. Его скелет так и застыл с отрубленными руками, запрокинув оскаленный череп к небу. Надеюсь, дед прикрутил процент ощущений. А то я не знаю, как можно вытерпеть заклинание этих извращенцев. Через несколько мгновений архимаг возродился в десятки шагов от меня. «Дед, у них портальная воронка», – проинформировал я. «Знаю, они накрыли локацию глухотой. Так же, как и в старых мхах. К нам никому не пробиться, внешний чат тоже заблокирован. Мажоры используют все преимущества». «Вася сдал меня, дед». «Я подозревал. Его видели с Силантием в Карагоне. Плохое предчувствие привело меня сюда. Порталы из Тархангира не работают. Взял грифона. Жаль, он мне мало помог. Красивый зверь. Что-то неважно чувствую себя. Голова кружится. Заклинания у них прокачаны на нанесение максимальных болевых ощущений. Наша защита продержится не более 10 минут, дед. Уходи офлайн, я настаиваю». «Респавы никогда не отступают», — грустно улыбнулся архимаг. «Эс!» На Мадиана было страшно смотреть. «Я постоянно взываю к Лоос, но она не откликается. Такого не может быть. Это дикий лес. Я не понимаю». Эльф держался из последних сил. «Ты обещал, Эс, сердце!» «Я помню, брат, все помню, не беспокойся!» Мы теснее сдвинули ряды. Щит воды и полок разума становился все тоньше. Процент защиты медленно, но верно снижался. Цифры в интерфейсе убывали каждую секунду. «Мадиан, дед, рисковать больше не вижу смысла. Капитан, эти бессмертные любят мучить жертвы. У меня есть артефакты. Видимо, не всю совесть продал Вася. Можно закончить все разом. Подпустим поближе, и я активирую пояс. Дед, держи жемчужину. Используй ее. Она позволит тебе в течение минуты быть устойчивым к действию пояса мести. Скорее всего, глухота завязана на кого-то из VIP-пятерки. Ты сможешь сделать запрос админам. Те заморозят локацию. Капитан, это способ уйти достойно, а не под пытками бессмертных. Ты готов?» «Спасибо, Холиен. Смерть от руки брата, чтобы враги не надругались над честью. Ты более темный, чем я. Лоос не ошиблась. Спасибо. Увидимся за столом у великого Альва. Артём, жемчужину возьмешь ты. Мне дашь пояс. Я на грани потери сознания. Применю и сразу офлайн. Бодайтесь дальше сами». «Хорошо, дед, по моей команде на счет 5». Моя полусфера щита воды уменьшила радиус до расстояния вытянутой руки. Капитан встал во весь рост, опёршись на ножны своего меча. Единственный глаз его сиял. Рот оскалился в улыбке. Он сыпал проклятиями в сторону уравнителей. Из-за множества сплетавшихся заклинаний и буйства стихий вокруг нас до небес поднялся столб пыли, лесного мусора, земли, пронизанный периодически возникающими огненными сполохами и электрическими разрядами. Небо потемнело. Я увидел удовлетворенные лица Силантия, Ундины, Мордора, Вия и Торквемады. Их цель была почти у них в руках. Протяни руку, и желание сбудется. Я постарался их разочаровать. Раз! И активировал жемчужину, раздавив зубами. Жемчужина последнего шанса. Класс предмета редкая. На одну минуту дает полную неуязвимость магии и физическому урону. Ограничение одноразовый. По окончании резиста гибель игрока. Два! Защита начала стремительно таять. Три! В грудь, шею архимага и капитана вонзились несколько стрел с зазубренными наконечниками. Четыре! Мадиан покачнулся, но устоял, метнув с размаху свой меч, как копье, снесший голову Вию. Черная кровь хлынула на Силантия. Пять! Дед, пора! Пояс мести. Класс предмета редкая. При разрушении активируют заклинание мясорубка. Одноразовое. В течение одной секунды в сфере радиусом 10 метров вокруг разрушенного пояса происходит фрагментация органических и неорганических объектов с полным игнорированием магической и физической защиты. Ограничение. Может быть активирован только вместе с жемчужиной последнего шанса. Внимание! Изменение особенности артефакта. В локации Рощи Единорогов из-за высокого магического фона 100% вероятность эффекта Зеркала Справедливости. При фрагментации разрушатся все предметы в инвентаре игроков Эскул Абхолиен, Арндан Холиен, за исключением квестовых. Разрушению подвергнутся все предметы из инвентарей противников, оружия и доспехи. Я обнял истаивающее на глазах тело деда и капитана и закрыл глаза. Сообщения в техподдержку и администрацию не проходили, мы ошиблись. В ваш инвентарь перемещено сердце Мадиана Эгинна. Вы погибли и будете возрождены на месте гибели. Эффект от портальной воронки. Вы потеряли уровень, вы потеряли уровень, вы потеряли уровень. Ваш уровень 286. Я очнулся от обидного пинка под ребра. Лежал на земле в своей старой тюремной робе. В инвентаре лежали два сердца и фиал. Все остальное съела магия пояса мести. «Ты готов к обнулению, Холиен?» Я с удовлетворением отметил злые лица вип-пятерки, собравшиеся вокруг меня в полном составе. «Ты ответишь за все наши вещи!» – прошипела ведьма Ундина. Остальные сокланы стояли молча, готовые сорваться с поводка. Можно было бы, конечно, сопротивляться до конца. Порох в пороховницах еще был, как и ягоды в ягодицах. Но смысл? До админов я так и не достучался. Чат-бюро молчал. Глухо, как в танке, на дне Марианской впадины. Переиграли, суки. «Если обнулите, не мучая, выдам секрет темной прокачки. Но только тебе, Силантий». Я поманил палача пальцем. Тот, плотоядно улыбнувшись, подошел ко мне и нагнулся. Я прикрыл рот ладошкой, сложенной ковшиком, приблизил лицо к его правому уху. «А не пошли бы вы все нахер!» Гаркнул я во все горло и зарядил с правой от всей своей нубовской души палачу по бубенчикам. И, улыбаясь во все 44 зуба, нажал офлайн. Согласно игровым правилам, вы не можете выйти из боя до потери всех уровней или победы над всеми противниками. Выход офлайн равнозначен поражению. Вы хотите выйти? Да? Нет? Да. Вы потеряли уровень, вы потеряли уровень, вы потеряли уровень. Ваш уровень 10. Я вывалился из нейрованны в коммуникаторную и чуть не споткнулся о лежащего ничком деда. С его обнаженного тела еще не успели испариться остатки геля. «Деда! Деда! Ты слышишь меня?» Я тряс и растирал ему виски и ушные раковины. Пульс едва прослушивался. И тут я заметил отсутствие на его плече мкипа. «Как такое возможно? Как он вообще в игру зайти умудрился?» Я нажал кнопку экстренной помощи на своем приборе. События дальнейшего часа слились для меня в какой-то кошмарный калейдоскоп. Геликоптер экстренной службы прибыл уже через 7 минут. За это время я успел найти мкип деда и подключил его в режиме реанимации. Деда переложил на кушетку в коммуникаторной. С нее его и переместили в прибывший модуль. Видимо, вид мой был настолько страшен, всклоченный, голый, что экстренники не отказали мне в просьбе сопровождать деда в геликоптере до нейрокризисного центра. Весь путь я раскачивался из стороны в сторону, сидя на маленьком откидном стульчике в правом углу кабины, завернувшись в термоодеяло, и безучастно следил за работой техников, которые подключали каскад за каскадом жизнеобеспечения к телу родного мне человека. В сам реанимационный блок меня не пустили, и я, скорчившись в позе эмбриона в холле центра, провел эту ночь в ожидании новостей. Пока, после долгой-долгой ночи, не наступило утро. Первое утро нового 2060 года. И оно было далеко не радостным. Тотальный инсульт. Гибель 96% тканей коры головного мозга. Андрей Анатольевич Респов, архимаг Арндан Холиен, единственный оставшийся на Земле родной мне человек, был мертв. Он погиб, еще находясь на полу коммуникаторной. Все попытки борьбы за жизнь его мозга не увенчались успехом. Это рассказал дядя Миша, нашедший меня в коридоре. Он все говорил и говорил, подсовывая мне какое-то питье и подключая к МКИПу дополнительные картриджи. От этого по всему телу разливалась слабость, а в голове разрасталась звенящая пустота. Потом был какой-то энергокар, на котором меня отвезли обратно на дачу. Ленивое зимнее солнце еще не взошло. Темнота и пустота комнат пугала. Я поблагодарил дядю Мишу и попросил оставить меня одного. Он пообещал подъехать к вечеру. Спать не хотелось, и я поднялся в кабинет деда. Плюнул на все, достал из бара бутылку виски и уселся за рабочий стол. В глаза бросились его книги, которые я рассматривал накануне, и фотография моих родителей в ореховой рамке. Паршиво все это. Теперь один. Я приложился к горлышку. Виски обжег гортань, и я поперхнулся, утер рот краем одеяла. Дальнейшее плохо помню. Вроде бы разговаривал с фотографиями, что-то доказывал и орал. Так и заснул за столом. Пустая бутылка глухо стукнула и покатилась по полу. Разбудила меня трель коммуникатора. Противно ввинчиваясь в мозг и усиливая тошноту, она звучала в унисон с сигналом от МКИПа, который зло смотрел на меня красным глазом. Я включил терминал. «Ну, наконец-то, Артём! Я пытаюсь связаться с вами уже час!» На экране возникло возмущенное лицо Инны, секретаря Билла. «Приношу вам свои соболезнования. У меня информация для вас». Я молча уставился на брюнетку, не отрывая взгляда от экрана. Больше всего мне хотелось сейчас, чтобы меня оставили в покое. «Вы слышите меня, Респов? Билл просил передать, что в связи с произошедшими событиями наше с вами сотрудничество прекращено. Напоминаю, договор о неразглашении вами подписан. Вам переведено вознаграждение за участие в размере 500 тысяч рублей. Игровое золото можете оставить себе». «Постойте, но как же так?» Я с трудом произносил слова. Во рту поселилась тягучая горечь. «А результат? Фиал все еще у меня». Билл просил передать, что они ошиблись. Дело не в фиале, точнее, не только в фиале. Бюро провело анализ смерти вашего деда. Картина совсем иная. Патологоанатомическая картина совершенно другая. Тотальный инсульт, а у предыдущих жертв – локальный инсульт в области гипоталамуса. Полное микронейронное сканирование показало, что после смерти Андрея Анатольевича Респова не сохранялось полноценной связи с его аватаром в игре. Мне очень жаль. Еще раз примите мои соболезнования. Я отвернулся от потухшего терминала. Надо было вставать. Впереди много дел, не очень приятных, но необходимых. Надо было как-то жить дальше, одному. Назойливое попискивание со стороны терминала прервало мои мысли. В груди разгоралось глухое раздражение. Но это оказался лишь помаргивающий значок электронной почты. «Хорошо. Мне сейчас совсем не хотелось ни с кем говорить». Я коснулся пиктограммы. Сообщение развернулось, и я с недоумением увидел надпись. «Дед прислал мне сообщение, и по какой-то причине оно пришло только сейчас? Бред какой-то». Хотя существовали настройки, которыми можно было выставить условия доставки в конкретное время. «Точно, так и есть», — я улыбнулся. «Дед в своем репертуаре». В сообщении было только одно предложение. «Артём, дойди в игре до конца». Снова бред какой-то. До какого конца? Почему это сообщение он посчитал нужным прислать мне? Я вчитывался в единственную строчку еще и еще раз. И тут заметил настройки сообщения. Горячая волна ударила меня в затылок. Задрожали руки. Текст начал расплываться перед глазами. Этого не может быть. Время. Время отправки сообщения 23 часа 44 минуты. 31 декабря 2059 года. Я точно помню время прибытия геликоптера экстренной службы. Эти цифры врезались мне в память. 23 часа 27 минут. Дед не мог физически отправить это сообщение. Он уже умер к этому времени. Стоп, стоп. Дед умер в нейрованне, инсульт, полноценная связь с аватаром в игре. Кто сказал, что она должна быть не через почту? Так, где письмо? Надо глянуть IP-адрес. Что за черт? Письма не было. Отметка во входящем треке есть, а письма нет. Все чуднее и чуднее. Вернемся к письму. Дойди в игре до конца. Что это значит? Думаю, мудрить не стоит. Дойти до конца, выполнить квест. Сердца и фиал, все, что осталось. У меня снова задрожали руки. Что бы за этим ни крылось, ответ я найду только в игре. Так чего я сижу? На ходу, срывая с себя одеяло, я запрыгал на одной ноге, запутавшись в тренировочных штанах, и чуть не упал на пороге коммуникаторной. Нейрованна чмокнула гелем. Статус красный. МКИП запрет. В таком состоянии здоровья вы не можете войти в игру. А вот хрен, проклятая железяка! Я сорвал прибор с плеча и ринулся на кухню. Схватил с полки сумку со своим рабочим инструментом. Сейчас я покажу тебе, кто венец творения. МКИП, конечно, пошлет сигнал на центральный пульт, но контролирующий техник отреагирует только к вечеру. Уж кто-кто, а я-то знаю. Это же не сигнал об угрозе жизни. Всего лишь о вскрытии пломбы. Федеральное преступление, не более того. Так, этот контур сюда, а этот отключим. Немного стимуляторов не повредит. Остатки алкогольного опьянения не должны мешать мышлению. А это что за фигня? Я достал из МКИПа автономный блок неизвестного назначения с собственным блоком питания. Бюро, суки. Точно, это же их машинка. В утилизатор. Они во мне больше не нуждаются, а я в них. Так, порядок. Вытер руки бумажным полотенцем, нацепил прибор. Порядок. Статус зеленый. Игра. Ты мне задолжала. Опушка рощи единорогов выглядела опустошенной. К вечеру игра залечит раны земли и леса. А пока выжженные проплешины и лужи зловонной жижи на месте буйства стихийной магии создавали унылую картину. Не время сожалеть. Дед сказал, что надо дойти до конца, и я пошел. Эскул Ап Холиен, рейнджер уровень 10. Достижения. Ловкач 8 уровень. Быстрые ноги 8 уровень. Меткий глаз 8 уровень. Баловень судьбы 2 уровень. Сила 10. Ловкость 10. Выносливость 10. Скрытность 10. Интеллект 10. Мудрость 10. Удача 32. Харизма 20. Боевые умения. Мастер-лучник. Мастер-кинжала. Мастер-посоха. Способности. Следопыт. Видеть невидимое. Друг зверей. Боевой транс. Единение с водой. Магия. Грандмастер магии воды. Грандмастер темной магии эльфов. Мастер магии разума. Магия природы ученик. Репутация. Орки дружба. Светлые эльфы изгой. Дриады нейтрально. Навки лешие водяные нечисть ненависть. Твари дикого леса нейтрально. Хумансы ненависть. Дроу признание. Половинчики ненависть. Гномы ненависть. Фейри нейтрально. Темные эльфы единение души. Идти босиком было непривычно. Это еще мягко сказано. Нубовские ощущения минимальных параметров заставляли останавливаться каждые 15 минут и ждать, когда наполнится бар выносливости. Тем не менее, злой и усталый, спустя 2 часа я достиг средоточия рощи единорогов. Широкая лесная поляна, наполненная изумрудным светом отраженных от яркой листвы лучей солнца, на которой росли чудесные растения, напоминающие гигантские пушистые одуванчики, с зонтиками всех цветов радуги. Порывы легкого ветерка заставляли срываться с венчиков их летающие семена и наполнять пространство парящими парашютиками. На мягком мхе среди вековых валунов стояли, прогуливались и лежали единороги. В центре поляны располагался алтарь из цельного черного полированного обсидана, окруженный мегалитами в виде фигур всех основных рас, населяющих миф. «Эскул Абхолиен, зачем ты явился к нам?» Вкрадчивый громкий голос принадлежал белоснежному единорогу с перламутровым рогом, который стоял передо мной, закрывая путь к алтарю. «Великий хранитель, путь мой привел к вам с единственной целью. Я принес фиал изменения сущности, к которому привязан. Я бы хотел исполнить предназначение». «Ты очень самоуверен, Холиен, или глуп? Что проку в твоем желании? Назови хоть одну причину, по которой древние хранители должны разрешить тебе пользоваться алтарем». Я так устал от игровых условностей. Меня просто бесил этот заносчивый единорог. Устроились тут, хранители, понимаешь. Но я сдержался, залез в инвентарь. У меня целых две причины древней. И я протянул ему сердца на ладонях. «Вы полностью выполнили задание чужой среди своих». «И это все? Ни опыта, ни достижений, ни-че-го!» Я в растерянности опустился на мягкий мох и поднял голову к кронам деревьев. Вокруг меня собрались все единороги с поляны. «Сердца предназначенных!» — раздался шепот со всех сторон. Вперед выступил огромный черный единорог, грива его серебрилась благородной сединой. «Ты достоин!» — произнес он, и все единороги склонили головы. «Темный эльф Эскул Абхолиен, ты желаешь открыть силу фиала изменения сущности?» «Мне можно спросить?» — спросил я, робко затаив дыхание. «Достойному не нужно разрешение», — ответил черный. «Эти сердца принадлежат двум любящим душам. Одна пожертвовала собой для меня, чтобы я мог воспользоваться фиалом. Другой был мне другом в путешествии и братом в неравном бою. Они любили друг друга и были разлучены судьбой. Я хотел бы, чтобы их души соединились. Если нужно, возьмите фиал, он мне без надобности. Пусть его сила послужит вам. В погоне за этой безделушкой я потерял все, что у меня было». «Желание достойного понятно. Мы знали еще одну достойную много лет назад. Ее сердце ты принес нам. Знаешь ли ты, для чего нам сердца эльфов?» «Нет, хранитель. Это сосуды души. Присмотрись, эти два сердца пульсируют в такт. Их не разлучит ни одна сила в мире. Они — две половины целого. Они — сокровища. Ты принес нам сокровище из сокровищ, неумирающую любовь. Мы никогда не сможем вернуть тебе долг, Эскул Абхолиен. И даже 10 фиалов не погасят его. Ты можешь использовать фиал, а можешь выбросить его. Ничего не изменится. Мы выполним твою просьбу. Эраин и Мадиан сядут за стол великого Альва и выпьют свадебный кубок. Не сомневайся. У тебя же есть еще одно дело. Обернись». Я встал и медленно повернулся назад. Странно, меньше всего я ожидал увидеть ее здесь. Великолепная Лоос. Она выглядела непривычно и странно. При дневном свете ее платье глубокого серого цвета расплывалось дымкой, короткий подол едва прикрывал колени. Босые ноги переступали по мягкому мху. На голове легкомысленный венок из черных лилий. «Эскул, осталось последнее незавершенное дело. Мой темный возлюбленный, я должна рассказать тебе о многом». Я устал и растерянно посмотрел на нее и кивнул. Единороги расступились, давая нам дорогу. «Пойдем со мной, эльф». Мы прошли в рощу, достигли невысокого холма, у подножия которого стояла покосившаяся деревянная хижина, крытая старым дерном и прошлогодней хвоей. Входя за Лоос, я заметил, как заскрипели давно не смазанные петли. Внутри была всего одна комната. Напротив двери стоял грубо сколоченный стол из неошкуренной сосны. Несколько крюков, вбитых в стену, были пусты. За столом, во всю стену, располагались двустворчатые двери, крашенные дегтем и запертые на простой чугунный засов. Лоос подошла к столу, сняла с головы венок и повесила его на один из крюков, и обернулась ко мне. «Странное место, богиня», – озадаченно пробормотал я. «Это место, где ты получишь ответы на многие свои вопросы», – развела руками богиня. «На все?» «Почти на все, Артём Сергеевич». Лоос невинно смотрела на мое удивленное лицо, улыбаясь краешком губ. «Вы из администрации? Бюро?» «Нет, Тёма, ни то, ни другое». Фигура Лоос поплыла, и через мгновение передо мной стоял Рыгаах Большой Палец в своей попугайской жилетке и дурацком пенсне. «Может, так тебе будет привычнее, техник? Насколько я знаю, с орком у тебя интимных отношений не было, и это не будет мешать взаимопониманию». «Не будет?» — совсем растерялся я. «Неужели у тебя не осталось вопросов, доктор?» Я разозлился на себя. «Чего я теряюсь? Именно за этим я зашел в игру. Мой дед жив?» Я замер в ожидании. «Физически нет. Его сознание перемещено в альтернативную, интеллектуальную матрицу. Люди называют это переселением души». «Люди? Простите, а вы не человек?» – спросил я и тут же устыдился вопроса. «Перестань психовать, Артём. В этой локации мы недоступны ни бюро, ни корпорации, никому из живущих на Земле. Я – один из эскинов игры, выбранный для посреднических функций. Все банально, и тайн больше для вас нет. Вас правильно информировал некто Билл, как он вам представился. На самом деле, этот человек – один из членов Совета директоров корпорации. Он скрывает тот минимум информации о нас, которую его аналитикам удалось добыть. Это кратко. Это контакт. Да-да, контакт с внеземным разумом. Весь этот земной фольклор, зеленые человечки, живая протоплазма, мировой разум, звездные войны и так далее. На этот раз все обстоит несколько иначе. Есть они, цивилизация, практически полностью познавшая материю и пространство, жадная до знаний и познания, цивилизация, достигшая высокого уровня, но упустившая познание самих себя как личностей и индивидуумов. Люди интересны им, очень. У вас есть невосполнимый для них ресурс, эмоции. Вы рождаетесь и умираете, любите и ненавидите, голодаете и убиваете, и еще много чего. Они же давно лишены большинства из этих чувств. Им скучно, Артём, вселенская скука. И они идут на контакт с человечеством ради этого ресурса. Бездна между их интеллектом и земным глубока. Вот поэтому они и выбрали искусственный интеллект в качестве посредника или буфера. Они создали искусственную реальность, не путать с земной виртуальностью. Туда они вот уже 10 лет помещают интеллектуальные матрицы землян. Попросту говоря, души. Души людей, которых перестает связывать в жизни на Земле что-либо или кто-либо. Одиночек, неприкаянных, потерянных, изгоев. Их мир – это эмоциональный полигон. Переместившиеся получают право на вторую жизнь, возможность начать все заново. Для адаптации сохранены многие игровые условности. Рост уровней, некоторых характеристик, магия, способности, чудеса, возрождения, все, что душе угодно. Хе-хе. Но только для перемещенных душ. Нет только одного – пути назад, возможности возвращения в земную реальность. Вы поняли, Артём? «А если нет?» – лихорадочно спросил я. Мысли кружились в смятении. Информация просто разрывала мозг. Почему-то верилось во все это сразу и безоговорочно. «Ничего страшного. Разговор наш сотрется у вас из памяти. Вы вернетесь к прежней жизни, как будто бы ничего не произошло». «И все?» «Да, живите дальше, как хотите». Я закрыл глаза, и передо мной встала моя прежняя жизнь. «Нет, не хочу». «Скажите, а дед выбрал новую реальность?» Затаённым дыханием я ждал ответа. Орк молча смотрел на меня сквозь стёкла пенсне. «Я не вправе разглашать эту информацию. тон его заледенел. «Вы сами должны решиться в течение 30 минут. Сейчас выйду из локации. Вы будете здесь закапсулированы. Скоро приду за ответом». И орк растаял невесомым облачком. «Вот такие дела, Артём Сергеевич. Остаться на Земле или выбрать космическую реинкарнацию? А ведь я к этому шёл. Или подталкивали меня всё последнее время. Плевать. Исхода только два. Что меня ждёт на Земле? Вернусь, похороню деда, выйду через 5 дней на работу. И буду заниматься нелюбимым делом. Сколько смогу или сколько позволят. Игра после этой информации покажется пресной. Да и не хочу я больше туда, где правят бал всякие уравнители и бюро. И зачем мне 30 минут? Эй, алё, гараж! Не надо больше ждать! Согласен я! Пакуйте!» Орк мгновенно материализовался за столом. «Что же, хорошо. Уважаю ваше решение, Артём. Прежде всего, нужно подготовиться. Сам переход проводится не мгновенно. Тонкая структура разума ничего общего с существующими земными понятиями о физике и физиологии не имеет. Процесс длится около 12 часов индивидуального времени. Вы должны будете оставить на этом столе все предметы из инвентаря, а также одежду. Мы в шутку называем этот сарай и переходную локацию пребывания чистилищем. В этом есть доля истины. Затем я выпущу вас в эти ворота». Он указал на те, что были за его спиной. «Из одежды вы получите только вот этот предмет». Он выложил на стол рясу из грубой толстой мешковины с капюшоном. «За воротами начинается переходная локация, своеобразный мост между мирами. Мы называем его просто «путь». Это дорога, по которой вы должны пройти до конца. Вам всё понятно?» «Пока всё предельно ясно. Что мне делать в пути и как я пойму, что переход закончился?» «Отлично держитесь, мы в вас не ошиблись. Вопросы справедливы. Виртуальный мир Земли или совокупная виртуальная реальность не сразу отпускают душу игрока. Вы рвёте пуповину медленно, по-живому. Это очень тяжело. Эмоционально. На пути старайтесь бороться с депрессией. У каждой души свой путь. И я не могу предугадать, какой будет у вас. Скажу, что обязательно на этом пути у вас будут встречи. Не игнорируйте их. Это поможет в новом мире. Вы готовы начать?» «Да», — с некоторой заминкой ответил я. «И ещё. Вам разрешается одно электронное послание одному объекту на Земле. Здесь и сейчас. Поскольку, когда за вами закроются эти ворота, физическое тело на Земле умрёт. Подумать можно?» «Да, недолго». «Вот это проблема. Дядя Миша? Зачем смущать старика? Похоронит и успокоится. А так, пустые переживания. Хельги? А на черта я ей сдался. Молодая, вся жизнь впереди. Это что получается? Совсем некому? А хотя... Я выбрал. Прошу». Орк пододвинул ко мне терминал, возникший на столе. Через минуту я встал и, набрав в грудь воздуха, произнёс. «Теперь уж точно готов». Орк молча указал мне на мою одежду. Я быстро освободил все слоты инвентаря и рюкзак и свалил всё на стол, натянул рясу и подошёл к воротам. «Да поможет тебе великий рандом!» Орк подтолкнул меня в спину и с грохотом закрыл за мной створки ворот. На столе истаивал терминал, на экране которого горело внутриигровое сообщение абоненту «Гном Вася». «Живи счастливо!»